проснешься с просонок, обнимешь теплой рукой. Тебя зову я котенок, котенок мой золотой. Твой голос нежен и звонок, и чистотою своей меня спасает котенок в бродячей жизни моей. Твой голос нежен и звонок, и чистотою своей меня спасает котенок в бродячей жизни моей. Котенок в бродячей жизни моей. Котенок в бродячей жизни моей. Прощают глаза, и мне без этой улыбки на свете просто нельзя. Пусть я давно не ребенок, стоит зима у дверей, но есть на свете котенок бродячей жизни моей. Пусть я давно не на свете котенок в бродячей жизни моей. Котенок в бродячей жизни моей. Котенок в бродячей жизни моей.